Притча «Три сита». Однажды к Сократу прибежал взволнованный человек и спросил: «Ты знаешь, что мне рассказали о твоем друге?» «Подожди», – остановил его Сократ. «Просей сначала то, что собираешься рассказать, через три сита». «Три сита?» «Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды». «Ты уверен, что это правда?» «Нет, я просто слышала это». «Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через сито доброты». «Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» «Нет, напротив». «Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито, сито пользы». «Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?» «Нет, в этом нет необходимости». «Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда мне об этом говорить?»